Глава 10. «Лёша, привет!» — почти весело сказала я, буквально ворвавшись в рабочий кабинет адвоката. Привольнов поднял на меня глаза и устало произнес, тщетно пытаясь навести на лицо привычно вежливый американо-адвокатский лоск. «Какие-нибудь новости, Татьяна Александровна?» «Почти никаких», — ответила я. «Хотя сейчас, я думаю, появятся. С твоей помощью». «С моей?» — удивился Алексей. Вместо ответа я вытащила диктофон и включила запись его разговора с Кристиной. «Короче, у меня три вопроса». Комментарий моих действий прозвучал жестко. «Первый. Что ты имел против Мелехина? Второй. Чем навредила Мелехину Кристина? И, наконец, третий. Кто такой Крупнов, которому, как я поняла, Кристина должна немалую сумму денег? Если ты не отвечаешь на эти вопросы, я иду с этой записью к Мелехину. Что лучше, решай сам». И я с вызовом посмотрела на адвоката. Привольнов побледнел и потянулся к диктофону. Я проворно убрала его назад в сумочку. «Вот тебе, бабушка, и Татьянин день». Известный афоризм мигом перефразировался в голове у выпускника юридического института, и он невольно выдал его вслух. «Давай только, Лешенька, без глупостей», — предупредила его я. «Самому же не нравится, когда детство играет сам знаешь где». Привольнов безвольно опустился в кресло, достал сигарету и закурил. «Значит так», — медленно начал он, — «начинаю с конца». «Как тебе будет угодно», — усмехнулась я. «Крупнов — это наш конкурент. Когда-то работал с Мелехиным, потом они поссорились. Он открыл свою фирму и хочет убрать Мелехина с дороги». «Почему Кристина должна ему деньги?» «Не знаю», — безразлично ответил Алексей. «Возможно, тот шантажирует ее тем, что спал с ней. Не знаю». «Врешь, Лешенька», — угрожающе улыбнулась я. «Потому что у тебя рыльце тоже в пуху. Ты ведь человек безвольный, хоть и воля. Тебя окрутить можно в два счета. Кристина повертела перед тобой задом и втянула тебя в свои дела. Крупнову нужны были какие-то документы, да? И ты помог ей их достать. Ты об этом, кстати, говоришь вот здесь». Я снова обратила внимание Алексея на диктофон. «Татьяна Александровна, скажите, вы знаете, кто убил Олесю?» — сменил тему разговора Привольнов. «Да», — твердо ответила я. «Кристина?» — быстро спросил Алексей. «Да», — не стала скрывать я, поскольку настал момент призвать Алексея в союзники, хоть и вынужденно. «Только я пока не знаю, почему. Это должен знать ты, потому что это ты с ней крутил темные делишки. Кстати, непонятно еще, замешан ли ты во всем этом. Судя по разговору», — я кивнула на сумочку с диктофоном, — «нет. Ну а если все же да, то в милиции разберутся. У них свои методы. Учитывая твои личностные особенности, признание в заказе на убийство они выбьют быстро». Привольно всмотрел на меня глазами, полными ужаса. «Я предполагал, что это она», — прошептал он. «И я убедил шефа в том, чтобы нанять вас. Я хотел убрать ее к чертовой матери, чтобы не мешала. Моими руками. Сам я никак не мог этого сделать. Я всего лишь достал материалы, чтобы фирму слегка потрепала налоговой. Так, совсем слегка. Но Крупнов требовал большего. Покрасневший как рак Привольнов торопился, вываливая мне слова скороговоркой. Он хотел, чтобы нас совсем закрыли. А Кристина сначала переспала с ним из-за денег. А он сделал фотографии и шантажировал ее. Угрожал, что расскажет Мелехину, и требовал, чтобы она спала с ним и дальше. И доставала документы. А потом, когда я отказался, наехал и требовал деньги. «Почему Кристина убила Олесю? Давай же, Алексей!» — подстегнула я его. «Если уж ты решил, что я могу разрулить дурнопахнущую историю, в которую ты попал, надо идти до конца. И тогда я тебе друг. Либо ты полностью на моей стороне, либо на Кристининой. Но тогда я тебе не союзник. Выбираться придется самому, и ты это прекрасно осознаешь». «Так почему?» «Я сам не понимаю», — прижал руки к груди Алексей, испуганно глядя мне в глаза и пытаясь говорить как можно убедительнее. «Поверьте, я правду говорю. Зачем мне сейчас скрывать? Я сам мечтаю, чтобы Кристина получила по заслугам и отстала от меня. Господи, как же я устал от нее!» — почти простонал он. «Это она лазила в компьютере Олеси после ее смерти?» Я задавала вопросы быстро, чтобы не дать в конец деморализованному Привольному опомниться. «Не знаю», — замотал головой Привольнов, — «но в компьютерах она немного разбирается. Она секретаршей у Мелехина одно время работала». «Как проходил разговор между Кристиной и Олесей в офисе?» «Ну, тот, о чем ты напоминал Кристине по телефону». «Бурно. Олеся в чем-то упрекала Кристину, а та огрызалась. Потом она, в смысле Кристина, что-то сказала Олесе, а та покраснела, заплакала и убежала». «Об этом в компьютерном дневнике ни слова не говорится», — отметила я. «Понятное дело, эти строчки, если они и были, стерла Кристина. И больше ты ничего не знаешь?» «Нет», — — замотал головой Алексей. «Я вообще только один раз Мелехина подставил. И то потому что, ну, словом...» «Понятно», — я махнула рукой, прерывая его сумбурное многословие. Хотя мне было не совсем понятно, почему Привольнов пошел на то, чтобы подставить своего патрона. Скорее всего, для него важнее оказалось переспать с Кристиной. Увы, когда дело доходит до плотских утех, мужчины начинают думать не головой, а совершенно другим местом. Порой складывается впечатление, что голова у них вообще полностью отключается. Впрочем, сейчас мне это совершенно не важно. Пора начинать заключительный этап операции. Я достала свой сотовый и начала набирать номер. «Что вы делаете?» – испуганно спросил Привольнов. «Звоню знакомому оперативнику. Пора брать красавицу Кристину». Привольнов закатил глаза и вздохнул, как мне показалось, с облегчением. Андрей Мельников, выслушав меня, коротко ответил. «Беру ордер на арест Воронкова и еду к тебе». «Отлично, жду», — сказала я и отключила связь. Потом посмотрела на часы. «Мне нужно к Мелехину. Его кабинет прямо и направо?» — уточнила я. «Что вы хотите?» — не мог отделаться от испуга Привольнов. «Сказать отцу правду об убийстве его дочери. Твоя фамилия упоминаться не будет. По крайней мере, пока». Привольнов хотел было что-то возразить, но не смог подыскать слов и просто махнул рукой.